Глава 7. После ухода мистера Джервиса я вернулся на кухню. Я прожил в этом доме 4 года, Фрэнк же появился лишь накануне. При этом после 4-минутного отсутствия именно я почувствовал себя лишним. Совсем как в гостях у папы, когда зашел в его спальню и застал Марджори в расстегнутой блузке. Она сидела на кровати и кормила ребенка грудью. Или в другой раз, когда нам отменили уроки, потому что после неудачного химического опыта в школе пахло серой, я вернулся домой рано. Музыка в гостиной играла так громко, что мама не услышала, как хлопнула дверь. Она танцевала, но необычный танец с па и шагами окружилась по комнате, словно дервиш из спецвыпуска National Geographic. В общем, я вернулся с ведром персиков и почувствовал, что места мне здесь нет. Маме с Фрэнком было хорошо вдвоем, а я помешал. «Им персики некуда девать, ну, Джервисом», — уточнил я, умолчав о том, что мистер Джервис говорил про беглого преступника. Опустил ведро с фруктами на пол. Фрэнк стоял на коленях и чинил трубу под раковиной. Мама сидела рядом с ним и держала гаечный ключ. Друг на друга они смотрели, почти не отрываясь. Я вымыл персик. В отличие от меня, мама в микробов не верила. «Микробов придумали, чтобы отвлечь людей от настоящих проблем», — твердила она. «Микробы натуральные, и вовсе не из-за них нужно беспокоиться». «Хороший персик», — похвалил я. Фрэнк и мама все сидели на полу с инструментами в руках, но не шевелились. «Жаль, переспелые», — посетовал я. «Мы просто не успеем их съесть». «Так, значит, вот что мы сейчас предпримем», — начал Фрэнк. Его бархатный голос звучал ниже обычного. Казалось, у нас на кухне появился Джонни Кэш. Серьезная проблема требует решительных действий. Из головы не выходили слова мистера Джервиса. Разыскивается беглый преступник. В газетах писали, что на шоссе выставлены посты. Над дамбой кружили вертолеты. Там видели человека, по описанию похожего на Фрэнка. Хотя потом уточнили, что у него шрам под глазом и татуировка на шее, не то в виде ножа, не то в виде мотоцикла Харли. Сейчас Фрэнк вытащит пистолет или нож, обхватит мускулистой рукой мамину шею, которой только что восхищался, приставит лезвие к горлу или дуло к виску и выведет нас к машине. Ясно, мы для него 2 билета через границу штата. Телесериал «Частный детектив Магнум» я смотрел не напрасно. Тут Фрэнк повернулся ко мне. Он действительно держал нож. «Если не разберемся с персиками сейчас, им конец», — объявил он, серьезный как никогда. «Что ты задумал?» — спросила мама. «Разве у нее такой голос? Казалось, она смеется, только не над шуткой, а потому что ей хорошо, и она счастлива». «Пирог с персиками», — ответил Фрэнк, — «по бабушкиному рецепту». Он потребовал 2 миски, одну для теста, другую для начинки. Фрэнк почистил персики, я нарезал. «Начинка простая», — объяснял Фрэнк, — «а вот о тесте особый разговор. Самое главное, все продукты должны быть максимально холодными. Такое пекло, как сегодня, все усложняет. Действовать нужно быстро, не то жара оставит нас с носом. Если начал делать тесто и тут зазвонил телефон, трубку не берешь». В нашем доме такого не бывало. Порой по несколько дней никто не звонил, разве только папа, спросить, еду ли я на субботний ужин. Пока мы выкладывали продукты на стол, Фрэнк рассказывал, как рос на ферме с бабушкой и дедушкой. Бабушку он вспоминал чаще, потому что дедушка рано погиб, работая на тракторе. Лет с 10 Фрэнка воспитывала бабушка, строгая, но справедливая. Ничего особенного не придумывала. Станешь отлынивать, целые выходные чистишь амбар. Зато перед сном она читала ему книжки. «Робинзона Круза», «Швейцарскую семью Робинзонов», «Рикки-тикки-тави», «Графа Монте-Кристо». «Телевизоров в ту пору не было, да я и без них не скучал. Так здорово читала бабуля», — вспоминал Фрэнк. «Ей бы на радио». Бабушка велела ему держаться подальше от Вьетнама. Она раньше многих поняла, что в той войне никто не победит. Молодой Фрэнк решил, что перехитрит всех. Он отсидится в запасе, а потом на льготных условиях солдат ведь поступит в колледж. Но оглянуться не успел, как, отпраздновав 18-летие, отправился в Сайгон. Через 2 недели началось тэцкое наступление. Из 12 солдат его взвода 7 вернулись в цинковых гробах. «А жетоны армейские у вас остались?» — спросил я. «Или сувениры, или трофейное оружие?» «Я и без сувениров в то время помню», — хмуро ответил Фрэнк. В своей жизни Фрэнк испек столько пирогов, не в последние годы, конечно, что опыт чувствовался в каждом действии. Он даже муку на глаз сыпал. Исключительно для меня пояснил, что ее нужно 3 чашки. «Тесто получится с запасом», — сказал он. «Ну, вдруг еще пирог решишь сделать. А если детишек мелких в гости привезут, раскатаешь тесто и вручишь им формочки». Соль Фрэнк тоже не отмерял, но мне советовал сыпать 3/4 чайной ложки. «Генри, тесто — штука всепрощающая», — шутил он. «Простит тебе любые ошибки, кроме просчета с солью. В тесте, как в жизни, самая малость может оказаться очень важной. Эх, бабулин миксер бы сюда», — с тоской вздохнул он. «Миксер-то где угодно купишь, не в претенциозном салоне для гурманов, а в простом супермаркете. Но у бабули был зеленый деревянной ручкой. Так, кладешь жир с мукой и солью в миску. Смешиваешь это миксером, в крайнем случае, думаю, Фрэнк имел в виду наш, можно и вилки использовать. Теперь касательно жира. Самый вкусный вариант — это, конечно, масло. Зато на жире тесто изумительно слоистое. Короче, во взглядах на тесто единодушия не жди. Всю жизнь будешь выслушивать противоположные мнения. Шансов убедить человека в обратном не больше, чем превратить республиканца в демократа или наоборот». «А вы что, используете жир или масло?» — спросил я. «Удивительно, но у нас в кладовой нашелся жир. Не настоящий, как хотелось бы Фрэнку, а к риску, растительный. Мама купила его, когда решила жарить картошку во фритюре и делать чипсы. Мы почему-то долго мучились, в итоге поджарили ломтиков 10, выдохлись и легли спать». К счастью, если, конечно, Фрэнк не сторонник масла, голубая банка к риску с тех пор так и стояла на полке. «И то, и другое», — ответил он. Потом щедро зачерпнул блестящий белый криску и бросил в миску с мукой. Масло Фрэнк тоже уважал, поэтому и послал меня к соседям. Никогда прежде мы с мамой не брали взаймы продукты. Я стеснялся, но представлял, что попал на телешоу или в старые времена, когда люди ходили друг к другу в гости и веселились. В тот момент я казался себе обычным мальчишкой из нормальной семьи. Почти все масло Фрэнк нарезал кубиками и добавил к муке с криску. Жир он тоже не отмеривал и пожал плечами, когда я спросил, сколько чего нужно. «Генри, дело в интуиции», — отозвался он. «Если неукоснительно следовать рецепту, собственное чутье растеряешь. Также с теми, кто раскладывает по косточкам технику подачи Нолана Райана или, к примеру, штудирует книги по садоводству, вместо того, чтобы самому вскопать грядку. Думаю, твоя мама подтвердит, что к танцам это тоже относится. Есть в жизни ситуации, когда интуиция еще важнее, но о них сейчас не будем». Фрэнк перехватил мамин взгляд, и она не отвела глаз. Впрочем, об одной такой ситуации все же рассказал. Хоть он и не эксперт по уходу за младенцами, но давным-давно сидел с маленьким сыном и понял, сколь важна интуиция. «Нужно подстраиваться под ситуацию, использовать все органы чувств и мозги, и тело», — советовал Фрэнк. «Заплачет малыш среди ночи, ты берешь его на руки. Может, он заходится криком так, что личико покраснело, или хрипит от натуги. Не полезешь же за справочником выяснять, что советуют специалисты. Осторожно разотри ему спинку, подуй в ушко, прижми малыша к себе, вынеси на свежий воздух под мягкий лунный свет. Насвистывай, танцуй, напевай, молись. Порой хватает ночного ветерка либо ласкового прикосновения, а иногда и вообще ничего не нужно. Только не спеши, сосредоточься на главном, отстранись от постороннего. Прочувствуй, чего требует ситуация. Возвращаясь к пирогу, это значит не только выбор между салом и маслом. Каждый раз меняется и количество воды. Ориентироваться тут надо в первую очередь на погоду. Воду в такое тесто добавляем только ледяную. Чем меньше ее, тем лучше. Зачастую воды переливают, и получается вроде бы аккуратный шар теста. Увы, за это спасибо не скажут, ведь пирог выйдет клёклый. Пробовал такие, сынок? Лучше картон погрызть. Запомни одно. Добавить воды в тесто несложно, а вот убавить не получится. Чем меньше воды, тем воздушнее готовый пирог. Я слушал и старался запоминать. Вот Фрэнк полностью сосредоточился на пироге с персиками, отрешился от всего, словно окружающий мир для него перестал существовать. Хороший рассказчик, он говорил так, что оторваться было невозможно. Ну, почти. Украдкой я все же поглядывал на маму. Она стояла у разделочного стола и наблюдала за нами. «И это моя мама», — потрясенно думал я, едва ее узнавая. Во-первых, она словно помолодела. Мама не спеша ела персик, такой спелый, что сок стекал по подбородку и капал на цветастую блузку. Она точно не замечала, кивала и улыбалась. Я чувствовала, что маме весело, а еще заметил искру, что пробежала между ней и Фрэнком. Рассказывал он вроде мне и смотрел на меня, но на кухне творилось что-то еще, недоступное никому, кроме них. Мама с Фрэнком словно обменивались высокочастотными сигналами, которые улавливали только они вдвоем. Говорил Фрэнк со мной, обращался к маме. Она прекрасно его понимала. Кулинарный урок еще не закончился. Фрэнк показывал, как собрать жирную крошку в комок, сделать в нем ямку и налить в нее ледяной воды буквально чуть-чуть. «Сперва подготовим верхний корж. Собираем крошку в шар», — объяснял он. «К идеальной форме не стремимся. Воды для этого нужно слишком много. Главное, чтобы крошка схватилась, и шар можно было раскатать. Скалки у нас не нашлось, но Фрэнк не растерялся. Взял винную бутылку, содрав с нее этикетку. Он научил раскатывать тесто быстро, энергично, от центра к краям. Потом дал попробовать мне. Но лучший способ научиться — это практика». Фрэнк собрал тесто со стола, и оно едва не рассыпалось. А когда раскатал, круг получился весьма условно. Местами оно так и не схватилось. Там он примял ладонью. «У ладони нужная температура и чувствительность», — сказал Фрэнк. «Человек накупит разных хитрых прибамбасов, а ведь самое нужное у каждого с собой, пользуйся на здоровье». Нижний слой лег в форму без проблем. Фрэнк раскатал его на вощеной бумаге. Когда оно стало тонким-тонким, накрыл перевернутой формой, подцепил бумагу, снова перевернул форму и осторожно отделил бумагу от теста. Вуаля! Начинкой занимался я. Посыпал персики сахаром и добавил немного корицы. «Сюда бы манки или крахмалы из тапиоки, чтобы сок впитывали», — проговорил Фрэнк. «Представляете, крахмал из тапиоки у нас был». «Вот он, бабулин секрет», — сказал Фрэнк. «Перед тем, как выложить начинку, посыпь пласт крахмалом, нужно чуть-чуть. Видел, как зимой соль на обледенелую дорогу сыплют? Немного крахмала, и все, прощай, сырая корка. Тапиока впитывает сок, но, в отличие от кукурузного крахмала, не дает привкуса. Пробовал сырые пироги? Нижний слой у них как клейстер, не лучше, чем у поп-тарцев». «Конечно, пробовал. В морозилке у нас целая упаковка поп-тарцев, разогрей и ешь». Фрэнк посыпал персики мелкими кубиками масла. Настал черед верхнего пласта. Фрэнк сказал, что этот пласт должен получиться эластичнее нижнего, хотя, опять-таки, воду легче добавить, чем убавить. Я снова покосился на маму. Она смотрела на Фрэнка, а он, явно почувствовав ее взгляд, обернулся. «Странная штука, советы», — проговорил он. «Человека нет уже четверть столетия, а его слова застряли в голове». «Не держи в руках слишком долго», — наставляла бабуля. «Сперва я не понял, о чем она, думала о деньгах». «Бабуля пошутила», — пояснил Фрэнк, хмыкнув. Без уточнения мы бы не сообразили. Казалось, его вечно поджатые губы не умеют улыбаться. Верхний пласт мы тоже раскатали на вощеной бумаге. Только теперь форму на него не опрокинешь. В ней низ пирога и персики. Поднимем его и положим сверху на персики. На долю секунды наш рассыпчатый пласт с мизерным количеством ледяной воды повиснет в воздухе, — предупредил Фрэнк. Чуть замешкаешься, тесто рассыплется. Поспешишь — упадет не туда. Нужны крепкие нервы и твердая рука. Нужно характер проявить. До сих пор мы с Фрэнком занимались пирогом вдвоем, а мама лишь смотрела. Тут он положил ей руку на плечо и сказал: «Давай, Адель, ты справишься». Какое-то время назад, уже не помню, когда именно, у мамы стали дрожать руки. Попробует взять монету с прилавка или нарезать овощи. В редких случаях, вроде сегодняшнего, когда у нас появлялись свежие продукты, дрожь не дает ничего сделать. Она откладывала нож и спрашивала: «Супом сегодня обойдемся?» Попробует накрасить губы, помада размазывается. Наверное, поэтому она бросила занятия виолончелью. Вибрато у нее естественный, а вот крепко держать смычок не получалось. Штопка, которой мама занималась сегодня вечером, превратилась в пытку. Вдеть нитку в иголку она вообще не могла и просила меня. Мама встала у разделочного стола рядом с Фрэнком и забрала у него бутылку, которая играла роль скалки. «Я попробую», — согласилась она, и взяла раскатанное тесто, как показал Фрэнк. Он стоял очень близко, раз, и тонкий пласт лег точно поверх персиков. «Отлично, милая», — похвалил Фрэнк. Потом он научил меня защипывать края, смазывать верх молоком, посыпать сахаром и протыкать вилкой, чтобы пар выходил. Наконец поставил пирог в печь. «Через 45 минут будет готов», — пообещал он. Бабуля говорила так. «Сегодня богатейший богач Америки нашему пирогу позавидует. Надеюсь, у нас тоже получится». «Где сейчас ваша бабушка?» — спросил я. «Умерла», — ответил Фрэнк таким голосом, что вопросы у меня кончились сами собой.